Кик растянулся на мягкой подстилке в углу, закинул ноги на стену, напустил на себя вальяжный вид. «Следишь за ней?» — спросил Ротоборт. «Зачем? Куда она денется? Она не уйдет из города». «А тебе не кажется странным, что она не думает о цели путешествия? Ее больше занимает дело смертных». «Пусть занимает. А тем временем Фьюл уже, наверное, нашла дверь». «Хорошо, если нашла», — проворчал Ротоборт. «Уже не злишься. Простил обман?» «Пусть идет. Четвертый мир станет ее обиталищем навсегда». Кика повернул голову и посмотрел на брата. Ротоборт ликовал, только злобно. «Ей что-то грозит в четвертом мире? Это странно. Ты предупредил Дорана, которого недолюбливал. Разболтал наши секреты и никак не намекнул об опасности в Юле? Не понимаю. Ты готов был всех предать из-за нее. И ты не так наивен, как я считал тебя. Ты меня удивил. Она действительно заставила меня трепетать перед ней. Ты не представляешь, что такое ее прикосновение. Я поверил и загорелся надеждой. Я очень странно реагирую на нее и вообще на женских существ. Ей я готов был сказать, но некий тихий голосок разума внутри не позволил мне этого сделать. Чем скорее она окажется в следующем мире, тем меньше от нее будет вреда. Она соткана из его энергий. Ее мать уроженка четвертого мира. Он захватит ее в плен. Оттуда ей не будет дороги во дворец отца. И не будет дороги ей и сюда. Двери не будут слушаться ее. При попытке покинуть четвертый мир она погибнет. Это станет моей сладкой местью. Последнюю фразу Ротоборт произнес с удовольствием. А ты коварен, знала бы Эл. Она считала тебя неспособным на подлости и умысел. Она рассердится, с удовольствием сказал Кикха. Ротоборт сидел в задумчивости, прислоняясь затылком к стене, запрокинув голову. Он закрыл глаза и произнес. Я не нуждаюсь ни в ее прорицании, ни в сочувствии. А Фьюла даже не сможет понять, что с ней произошло. Там она забудется навсегда. Ее сила станет служить четвертому миру. Она поняла, что король знает секрет двери и решила добраться самым простым путем. Король — это средство, он влюбится в нее, и когда она достигнет цели, то исчезнет, оставив его навсегда несчастным. Хоть и смертный, но все же жаль его. Лучший способ отделаться от Фьюлы — это дать то, что она хочет. «Ха-ха-ха! За все время, что мы в пути, это первое твое разумное решение. Поздравляю, ты совершенствуешься!» Намекнул Кикха и улыбнулся. «Ты не представляешь, как я рад, однако!» «Из претендентов остались ты и Аэл?» «Что-то она не торопится искать двери», — возразил Ротоборт. «Она ведет себя очень необычно. Кстати, от чего погибнет она?» Вообще-то Кикха не надеялся на ответ, но скорее спросил вскользь. Вдруг это пригодится? «Я не знаю. Она – существо другого мира, и о судьбе которого мне ничего не известно», – признался Ротоборт. «Совсем ничего?» – искренне удивился Кикха. «Совсем. Будто бы ее судьба еще не решена. Или я не знаю тех законов, которые действуют на нее. Возможно, я не вижу, потому что она из другого мира». «А что наша хозяйка?» «Я не из коварства спрашиваю. Вдруг помешаюсь случайно, она чудная?» «Она необычная, и она отличается от других». «Ну, сделай вывод, неужели не понял?» «Еще не понял», — признался Ротоборт. «Вот что значит не иметь опыта», — засмеялся Кикха. «Она королевской крови, либо королева, либо принцесса». «Ты уверен?» «Уверен. А если она королевского рода, то знает про дверь. Пока мы тут отдыхаем, наша милая Элли, прелестное дитя своего народа, как сказал бы наш поэт, вызнает королевские тайны». Ротоборт встрепенулся. «Она, как ты, ничего не делает так просто. Я мог бы обидеться, она больше, чем я. Она делает все не просто так, еще бы, она же разведчик». «Что это значит?» «В ее мире это хорошо обученный смертный, способный изучать другие пространства и других существ, вступать в контакт. Она даже может принять другой облик. Если бы здесь жили существа, не похожие на нее, она стала бы одним из них. Если она примет другой вид, ее будет не просто отыскать, как утверждали иные. Изменится даже течение силы и образ мыслей. Она владеет искусством входить в доверие. Поэтому ты все время преследуешь ее. Поэтому. Ее нельзя терять из виду, потому что трудно потом искать. Будь она как мы, могла бы стать. Помалкивай. И думать даже так не смей. Тогда я не могу поверить, что она отдала предпочтение Лоралану. Но почему не распознала его? Он искренне удивился. Потому что он возник вовремя. Обмануться может каждый. Наверное, обретался поблизости и ждал удобного случая, чтобы проявиться в ее жизни, предположил Кикха и поморщился. Ты знаешь о ней? Расскажи. Не сегодня. Не имею такого желания, отмахнулся он. Но я готов рычать от ярости, когда представляю, что она достанется Лоралану. Кикха выразил яркую эмоцию. Радоборд заметил, что эта необычная манера проявления брата стала скользить последнее время. Прежде Кикха вел себя отчужденно, даже брезгливо по отношению ко всему, кроме Эл. «Это связано с ней? Что значит твои слова во время ужина? Что такое ты говорил про сердце?» — спросил младший брат. «Красивые слова для смертных. Ты и она знаете мою цель». «А если в этом состязании не останется победителя, что тогда будет?» — спросил Радоборд. Он уже задавался этим вопросом и не раз. В этом мире он возник особенно остро. Радоборд тоже не желал победы Эл, вернее, победы Лоралану. Он признался себе, что его отношение к доверенной брата начинало меняться. Он не мог сердиться на нее. Сейчас смерть Дорана не казалась ему умыслом. Это могло быть стечение обстоятельств. Эл стала их соучастницей. Она хотела помочь сопернику. Его убеждение выросло, когда Эл начала бескорыстно помогать смертным. Она не обязана была приходить на выручку им ни в драке, ни в пути. Радоборд уже не верил в предположение Кики, что Эл выведывает у предполагаемой принцессы расположение двери. Скорее, она изучает местные нравы. «Я тебе позже отвечу на этот вопрос», — саркастической улыбкой ответил Кикха. Потом мысли Радоборда переключились на другую девушку. Ее глаза стояли перед его внутренним взором, и звук голоса, который он вспомнил, заставил его замереть. Радоборду снова захотелось ее увидеть. Это хорошо, что она позволила им поселиться здесь. «Она не ищет двери», — продолжил Кикха свою мысль. Ее заинтересовало проклятие. Она мнит себя, что сможет им помочь. Для этого это для нее вроде бы дело чести. «Ты знаешь, что такое дело чести, Радоборд?» Брату не хотелось затевать спора. Он вообще уже ни о чем не думал, кроме ясноокой хозяйки дома. Хейти скользнул в комнату, а несколько мгновений спустя появилась Эл и странная девушка. Обе молча поднялись наверх, слышался шум шагов и шорох снимаемой одежды, смех, а потом плеск воды. Грохот, словно уронили что-то, и снова голос Эл с успокоительными интонациями. Братья прислушались. Снова шум шагов, и только очень тихие, и хозяйка дома, печальная, подавленная, спустилась к ним. «Мужчины отдыхают здесь. Я спустилась поприветствовать вас перед ночью. Хэти все вам объяснит и покажет», — говорила она смущенно, растерянно. Глаза ее были такими печальными. «Могу я спросить, что вас так опечалило?» — задал вопрос Кикха со своего места. Девушка посмотрела на него, очень смутилась. Он взглядом требовал ответа, и она не смела ему возразить. «Меня очень опечалили раны вашей спутницы. Она очень молода, но следы сражений повсюду на ее теле». «Вы их видите?» — удивился Кикха. «Это странно. Этих ран обычно не видно». «Это ужасно». Она так смущалась, что едва говорила. «Она много сражалась и осталась такой чуткой. Это редкое качество». Кикха почувствовал какое-то жестокое желание сказать ей правду. «Это не следы битв». Он помолчал, внимательно посмотрел на девушку. «Это рана от пыток».